Глава 28. Пальмовый лес. Наступило утро, когда Будда должен был покинуть Гаясиса и направился в Раджагриху. Урвала-Кассапа попросил разрешения у Будды на то, чтобы вся Сангха сопровождала его. Будда не желал этого. Но Кассапа объяснил, что 900 бхикшу легко смогут путешествовать вместе. Вокруг Раджагрихи было много лесов, где бхикшу могли найти пристанище. Они смогут собирать подаяние во многих деревнях, а также и в самой столице, общаясь со многими жителями. Более того, добавил Кассапа, бхикшу теперь слишком много, чтобы население Гая могло их поддерживать. Все это будет проще в Раджагрихе. Увидев, насколько хорошо Урвала-Кассапа знает ситуацию в Магадхе, Будда согласился. Братья Кассапа разделили сангху на 36 групп по 25 бхикшу. Каждой группой руководил старший ученик. Этот порядок позволил бхикшу успешно практиковать путь. 10 дней потребовалось им, чтобы достичь Раджагрихи. Каждое утро они собирали подаяние в маленьких деревнях и ели в молчании, в лесах или на полях. Закончив есть, они вновь пускались в путь. Медленно и спокойно шли бхикшу, и люди, увидев их, останавливались завороженные. Когда они приблизились к Раджагрихе, Кассапа привел их в пальмовый лес, где находился храм Супатхита. Пальмовый лес был расположен всего в 2 милях к югу от столицы. На следующее утро бхикшу взяли чаши и отправились в столицу на сбор подаяний. Они шли цепочкой в своих маленьких группах, ступая медленным и спокойным шагом. Глаза их смотрели прямо. Следуя наставлениям Будды, они останавливались перед каждым домом, не различая, был ли он богатым или бедным. Если никто не появлялся, через некоторое время они шли к следующему дому, молчаливо ожидая подаяния. Они внимательно следили за дыханием. Получив подаяние, они кланялись в знак благодарности. Они никогда не оценивали пищу, поданную им. Иногда жители, давая подаяние, задавали бхикшу несколько вопросов о дхарме, и те вдумчиво отвечали. Бхикшу объясняли, что они принадлежат сангхе Гаутамы Будды. Они говорили о 4 благородных истинах, 5 заповедях для светских последователей и благородном восьмеричном пути. К полудню бхикшу возвращались в пальмовый лес. Они ели вместе, в молчании, после чего Будда говорил о дхарме. После полудня и вечерами бхикшу медитировали и уже не возвращались в Раджагриху. Через 2 недели большинство жителей столицы знали о Сангхе Будды. В прохладные дни много людей приходило в пальмовый лес встретиться с Буддой и узнать о пути пробуждения. Молодой король Бимбисара узнал о приходе Будды еще до того, как у Будды выдалась возможность посетить друга. Уверенный в том, что этот новый учитель и есть тот самый молодой человек, которого он встретил в горах, он приказал запрячь экипаж и отправился в пальмовый лес. Много других экипажей сопровождали его. Король пригласил более 100 уважаемых брахманов и образованных людей присоединиться к нему. Когда они достигли окраины леса, король вышел из экипажа в сопровождении королевы и сына, принца Аджатасатру. Когда Будде сообщили о приезде короля, он вместе с Урвелой и Кассапой вышел поприветствовать гостей. Бхикшу расселись большими кругами на земле, ожидая речи Будды о дхарме. Будда пригласил короля, королеву, принца и других гостей сесть. Король Бимбисара представил тех гостей, имена которых мог вспомнить, а остальных попросил представиться самим. Среди гостей были много ученых, хорошо знающих веды, принадлежащих к разным школам религиозной мысли. Многие из этих людей слышали имя Урвела Кассапы. Некоторые из них даже встречались с ним ранее. Но никто никогда не слышал о Будде. Они были удивлены, с каким благоговением обращается Кассапа к Будде, хотя Гаутама, Шакья, был намного моложе, они стали перешептываться, пытаясь определить, является ли Гаутама учеником Кассапы или наоборот. Видя их затруднение, Кассапа встал и подошел к Будде. Он соединил ладони и произнес ясно с уважением. «Гаутама, просветленный драгоценный учитель, в этой жизни я, Урувела Кассапа, ваш ученик. Позвольте мне засвидетельствовать вам мое глубочайшее уважение». Затем он три раза распростерся перед Буддой. Будда помог ему подняться и попросил сесть рядом. Среди брахманов больше не было перешептываний. Их почтение увеличилось еще больше. Когда они увидели более 500 бхикшук, одетых в шафрановые платья и сидящих с торжественностью, внушающей благоговение, Будда начал говорить о пути пробуждения. Он говорил о непостоянной и взаимозависимой природе всех вещей в жизни. Он говорил, что путь освобождения, что путь пробуждения может помочь преодолеть ложные взгляды и страдания. Он говорил о том, как соблюдение заповедей может помочь достигнуть сосредоточенности и понимания. Его голос звучал, как большой колокол. Он был таким же теплым, как весеннее солнце, таким же мягким, как легкий дождик, и таким же величественным, как океанский прилив. Более 1000 слушателей внимали его, затаив дыхание, опасаясь даже пошевельнуться, чтобы не нарушить звук замечательного голоса Будды. Глаза короля Бимбисары с каждым мгновением сияли все больше. Он слушал и чувствовал, как раскрывается его сердце. Много его забот и сомнений просто исчезло. Лучистая улыбка появлялась на его лице. Когда Будда закончил свою речь о Дхарме, король Бимбисара поднялся, соединил ладони и сказал: «Господин, с малых лет у меня были 5 желаний. Сейчас все они уже исполнились. Первым желанием было стать королем. Это произошло. Вторым – встретить в этой жизни просветленного учителя. Оно также осуществилось. Третье желание – оказать такому учителю всяческое уважение. Это желание сейчас исполнилось. В-четвертых, я хотел, чтобы этот учитель показал мне истинный путь. Это тоже исполнилось. И, наконец, 5-е желание – суметь понять учение просветленного. Учитель, это желание только что осуществилось. Ваше замечательное учение принесло мне такое понимание. Господин, примите меня, пожалуйста, в светские последователи». Будда улыбнулся, соглашаясь. Король пригласил Будду и 900 его бхикшу отобедать во дворце в день полнолуния. Будда с радостью согласился. Все остальные гости поднялись, чтобы поблагодарить Будду. 20 человек высказали желание стать его учениками. Будду и Урвала Кассапа проводили короля, королеву и маленького принца Аджатасатру до окраины леса. Будда знал, что менее чем через месяц начнется дождливый сезон и нельзя будет вернуться на родину. Поэтому он решил остаться с 900 бхикшу в пальмовом лесу еще на 3 месяца. Он был уверен, что через 3 месяца практики санхи станет достаточно сильной и устойчивой для того, чтобы он смог ее покинуть. Он уйдет весной, когда будет время ясного неба и нежных побегов молодых растений. Король Бимбисара сразу же начал приготовление к приему Будды и его бхикшу. Он хотел принять их на большой внутренней дворцовой площади, вымощенной особым кирпичом. Он приказал своим подданным украсить улицы фонарями и цветами, чтобы приветствовать Будду и его сангху. Он пригласил на этот прием много людей, включая всех членов правительства и их семьи. Были приглашены дети, близкие по возрасту 12-летнего принца Аджатасатру. Зная о том, что Будда и его бхикшу не позволяют убивать для них животных, король распорядился, чтобы была приготовлена только изысканная вегетарианская пища. У них было 10 дней для подготовки к приему.